все о творчестве, ничего о человеке. Лора уступила ему в предместье Отрета земельный участок. Молодой писатель построил там одноэтажное шале с двумя флигелями, соединяющимися деревянным балконом-террасой. В парке он сажает ясени и серебристые тополя, а прокинутая старая барка, поставленная на кирпичные опоры, превращена с помощью столяра Дюперу в купальную кабину и комнату для слуги. Ги влюблен в этот дом, выросший на его глазах, влюблен в свой маленький дворик, в своих золотых рыбок, в свою клубнику, в крокет и тир. Он сооружает птичник, свежие яйца — это великолепно, шутит со своим придворным садовником Крамуассаном, сам кормит зерном своих кур и, конечно, расхваливает своего петуха. Да чего же он хорош, этот малый, какое чувство собственного достоинства, и гребень роскошный, ярко-красный. В 1885 году Ги купит пару такс. Пиф, не приставая к Пироли. Пироли — это кошка, Пиф лает, ревнуя. Позднее появится еще и попугай Жако, быстро заучивший неприличные слова. «Забавно, забавно», — говорит Жако. «Какой он красивый, наш Жако! Скажи «здравствуй, свинюшка!» «Здравствуй, свинюшка!» — вторит Жако. Таким приветствием Жако будет встречать посетительниц дома Ги. Появится умопосаная обезьянка, далекое воспоминание о Суинберне. Он назовет ее Шали. Наш дворянин выглядел весьма импозантно. В темном пиджаке, в серых в полоску или клетку брюках, в мягкой шляпе. Он скорее походил на зажиточного молодого человека, чем на гуляку. Подчас глаза его, смотрящие с мягкой лаской, кажутся чуть испуганными. Подбородок подчеркивает грубую силу, что натолкнет Эдмона де Гонкура на все более резкие эпитеты. Молодой нормандский барышник, камевояжер непристойностей, красавчик и караибский сутенер. В качестве любезного соседа Ги преподносит груши дочери Офенбаха, болтает с мясником Вимоном, эдаким жизнерадостным Геркулесом, и подает милостыню бедным. Он раскланивается с аббатом Обуром, священником из Отрета, и с Обуром-слесарем. О, сколько их здесь, этих Обуров! Красавица Эрнестина, например. К нему относятся с той же почтительностью, что и к нотариусу. Он ведь тоже по письменной части. Его любят больше, чем его мать, даму из Верги, Мотовку, в городе, скрягу в деревне, получившую прозвище «Дайте на два су». 15 августа Ги по обыкновению устраивает фейерверк в саду или на пляже. Он хотел назвать свой дом «Заведение Телье». Это вызвало у его посетительниц единодушное возмущение. Одна из них, склонная к сантиментам, предложила свое название «Ла Гийет». То была его соседка Эрмина Лекон Дюнуи, элегантная, хрупкая, смеющаяся блондинка, миленький синий чулок, с которой он недавно познакомился и который любовался пока без видимых результатов. Много было споров по поводу этой дружбы, и снова Ги разрешил все сомнения надписью на томе рассказов «Мадемуазель Фифи». Крестной матери Ла Гийет, госпожа Лекон Дюнуи. Ги де Мопассан. Заглядывая в щель высокого забора, Ги поджидает прихода дам, учит их играть в шары, в платочек, в крокет, позднее в теннис, катает на лодке, когда море спокойно, разыгрывает, рассказывая, что старые лодки, разбросанные по склонам, выброшены были на берег приливами равноденствия, и водит их в Девичий грот или в Сен-Жуен. Ла Гийет был построен летом 1883 года и сохранился поныне, прислоненный к ярко-зеленым холмам, свежевыкрашенный, охраняемый двумя китайскими львами из зеленого камня. Во дворе позади дома старая лодка осталась на своем месте, только теперь она под черепичным навесом, а прежде была под соломенным. Лодка по-прежнему носит свое наивное название «Два друга» — Фекан. Ла Гийет — это дом, который много говорит о хозяине, несмотря на исчезновение всех вещей, принадлежавших когда-то Ги. Лепной камин изображает торжество Амфитрита, а по обе его стороны стоят скульптурные группы работы Жана Гужона. На дверях рабочего кабинета сохранилось панно кузена Луи Ле Пуатвена, два меланхолических пейзажа. Год спустя после появления томика стихов, изданного Жоржем Шарпантье, Ги заключил договор с Саваром на книгу рассказов, куда вошли заведение Телье, папа Симона и подруга Поли. Теперь уже Мопассан диктует свои условия. Шарпантье с некоторым опозданием проявляет беспокойство и посылает Ги в ноябре 1882 года договор, словно бы ничего и не произошло. Жорж Шарпантье, компаньон Фаскеля, крупнейшего издателя натуралистов, человек честный. Он это доказал на примере Золя, выделив ему процент от доходов после успеха «Западни», несмотря на то, что подписал с ним аккордный договор на всю серию «Ругон-Макаров».